Глава 24. Привычный звук будильника пробился сквозь дрему. Пошарив по кровати, нашла телефон и вырубила ненавистную мелодию. Вот уж воистину. Хочешь возненавидеть песню — поставь ее на будильник. Сначала даже не поняла, что за странное у меня одеяло, и лишь через несколько секунд дошло, что я в гостинице. Сонный мозг вспомнил, что мы разошлись по номерам, и я присела на кровать, а потом и прилегла. «Черт!» — прошипела. «Мы же должны были пойти на ужин!» Но спать мне хотелось больше, чем ужинать, так что совесть меня не мучила ни капли. Зато я отдохнула. Думаю, без меня там аппетит ни у кого не пропал. Потянувшись, я открыла глаза и улыбнулась. Хорошо вставать, когда выспалась. Откинув одеяло, поставила голые ноги на пол. «Так, стоп! В смысле голые?» Пришлось прищуриться, чтобы соображалось проще. «Неа, в памяти категорически не отыскивался момент, в котором я снимала джинсы. Я даже в ванную бежать передумала, так меня поразило открытие. Помню, что улеглась поперек, джинсы точно на мне были, и носки, а сейчас я в одной футболке и белье. Лежала нормально и под одеялом. Если я раздевалась, то почему не до конца?» «Чё, Ритка, у тебя провалы в памяти?» — посетовала я и таки отправилась в ванную. Организм уже не намекал, он требовал уединенных раздумий. Вернувшись в комнату, я опять улеглась на кровать и ухватила телефон. Время 7 утра с минутами. Завтрак вроде как 8, как раз полно времени собраться. Офигеть! Остатки сна слетели, когда я увидела количество пропущенных звонков и сообщений. Босс встревожился, не на шутку, а потом все резко оборвалось. «Да куда бы я делась?» Задала риторический вопрос, пожав плечами, но Аполлон волновался. «Приятно. Спокойной ночи, Маргарита», — было последним сообщением. «Доброе утро, Андрей». Тут же я замялась и дописала: «Олегович, извините, вчера уснула. Встречаемся за завтраком». Отправив сообщение, уставилась на телефон, ожидая ответа. Галочки почти моментально стали синими. «Доброе утро. Буду ждать возле номера в 8». Откинув телефон, позволила себе поваляться еще 5 минуточек. Но все равно надо вставать. Мы здесь не на прогулке. Так что душ, уложить волосы, накрасить глаза и одеться как помощница. Хорошо взяла с собой белую футболку и светлые брюки. Не очень по-деловому, но и мой гардероб не так, чтобы был под это заточен. Без 5:08 я, решительно настроенная работать, открыла дверь, чтобы тут же наткнуться на подпирающего стену Аполлона. Серые летние брюки, бледно-голубая рубашка с короткими рукавами и просто убойная улыбка. «Доброе утро, Маргарита!» — бархатным голосом произнес он. «Выспалась?» «Ага. Только и смогла выдавить из себя я. Но как можно быть таким идеальным? Аполлон и есть». «А вот я нет», — заявил босс, шагнув ко мне ближе. И я заметила чуть красные глаза и слегка усталый вид. Засиделись допоздна. Аполлон галантно подставил мне локоть, пришлось опереться и повел меня в зал ресторана. Даже не было повода удрать. Это нечаянно получилось. Я виновато пожала плечами. Просто присела на кровать, а проснулась от будильника, оправдывалась дальше. «Вот сейчас я просто полон зависти», — с коротким смешком произнес Воронцов. «Сегодня никаких затяжных ужинов». «И не получится», — напомнила я. «Нам вечером ехать дальше». Я даже остановилась, вынуждая остановиться и босса. «Что случилось?» — с удивленным видом спросил он. «А ты сможешь ехать за рулем?» — задала встревоживший меня вопрос. «Смогу». Босс потянул меня дальше. «Там ехать 3 часа, максимум 4. Поужинаем и спать, чтобы с новыми силами отправиться кошмарить филиал». Спорить я не стала. В конце концов, Аполлон лучше знает свои возможности. И мы пошли на завтрак. Надо ли говорить, как на него пялились всякие дамочки? Мне очень хотелось скрипеть зубами. 8 утра. А вот та блондинка сейчас из платья вывалит все свое богатство. И глазками своими хлоп-хлоп. Ничего, что я сижу рядом, и появились мы под руку. Очень гадкое чувство — ощущать себя пустым местом. «Маргарита, ты сейчас тарелку разрежешь до скатерти». Еще и Аполлон подлил масло в огонь. Фыркнув, я все же перестала пилить несчастный омлет. «Кстати...» Вновь заговорил босс. «Почему ты трубку не брала? Так крепко спишь?» — спрашивает серьезно, а в глазах черти пляшут. Да на беззвучку как-то успела смахнуть и вибро снять. Еще бы я услышала телефон. Это я уже утром заметила. Как так получилось, сама не знаю. Но у меня бывает, что промахиваюсь по значкам. Но зато выспалась, улыбнулся Аполлон. А я вот так сделать не догадался, за что теперь и страдаю. Воронцов прикрыл зевок, потер глаза и проигнорировал дефиле девицы, которая чуть своим тазиком наш стол не обтерла. Спокойно поедал свой омлет, манеру у него, хоть на прием великосветский. Пришлось тоже стараться не ударить в грязь лицом. В филиал мы поехали на такси. Воронцов даже поспал минут 20, пока стояли в маленькой пробочке. И не иначе, чем мстя за вчерашнее. Оставил директора и местного бухгалтера без обеда. «Хотелось бы выдвинуться пораньше», — мягко произнес он, окидывая подчиненных выжидательным взглядом. «Ага, кто бы ему возразил?» К двум закончили кошмарить народ и отбыли в гостиницу. Там же и пообедали. Боссу лень было тащиться и искать подешевле. И разошлись по номерам собирать вещи. Через полчаса мой босс рожал девичьи сердца, загружая наши сумки в багажник. Ну еще бы! Опять футболка Пола, джинсовые шорты, мокасины и очки-авиаторы. Аполлон, чтоб его! Захлопнув багажник, Воронцов обошел машину и открыл дверь передо мной. Блин! Стояла, пялилась вместо того, чтобы в машину сесть. «Спасибо». Я быстро юркнула на сиденье и пристегнулась. Через пару мгновений хлопнула водительская дверь. «Так, ты не даешь мне спать». Повернувшись ко мне, улыбнулся Воронцов. Подмигнув, опустил очки на нос, и мы покатили дальше. Я отвернулась к окну. Вид красивых, сильных мужских пальцев, сжимающих оплетку руля, вызывал неприличные воспоминания и желания. К счастью, есть такая клевая штука, как смартфоны. Всегда поможет убить время. Тем более девчонок я уже столько игнорирую. О, лучше бы и не заходила. Чат просто красный. Эти две засранки, совершенно не стесняясь, такого там понаписали. «Алло, народ, у меня деловая поездка, а не эра-тур», — написала им в попытке пристыдить. «Ага, куда там?» «В честь не того бога ты его обозвала?» Ирка свой ответ дополнила кучей хихикающих смайликов. «Стыд, совесть, сострадание, в конце концов!» «Угу, раскатала губу!» Пришлось их огорчать реальным положением дел. Прикусив губу и прищурив правый глаз, я быстро набирала правдивую версию вчерашнего дня. Разочарование ощущалось даже через телефон. «Ха-ха! Так вам и надо, сводницы и сплетницы!» «Маргарита!» От мстительной мсти меня отвлек босс. «Над чем вы там так хихикаете? Поделитесь». «Извините», — запнулась я. «Это личное, между подругами». «А, девичьи тайны», — хохотнул он. «Да куда ты прешь, баран? Кто таким права только выдает?» «Я тоже хотела за руль», — зачем-то призналась я. «Только потом хорошо подумала и решила отказаться от этой идеи. А то будут овцой обзывать». «Почему?» Воронцов даже очки ниже спустил, разглядывая меня, благо остановились на светофоре. «Я запросто перепутаю газ с тормозом, а лево с правым. Правда-правда», — закивала я. Я разок уехала, не на том автобусе, села, уткнулась в телефон и долго понять не могла, что не так, а я номер увидела в зеркальном отражении. Задумаюсь за рулем, и привет. Мама говорит, что у меня слишком беспокойные мысли, вечно скачут с одного на другое. «Ну, на работе это вроде бы не сказывается». Свет переключился на зеленый, и машина тронулась с места. Я бы обязательно за болтовней пропустила этот момент. «Работа — это другое», — очень доходчиво объяснила я. «Поверните направо». В наш разговор влез навигатор. Я, когда первый раз услышала женский голос, чуть не подпрыгнула. Аполлон послушно свернул, и мы выехали из города. Итак, развлекать мне его еще 3 часа в замкнутом пространстве, но в этот раз все далось намного легче. Оказывается, даже я не могу бесконечно трястись и бояться, тем более, когда реально приходится работать. Аполлон вручил мне свой телефон и заставил читать какие-то документы. Смысла вообще не поняла, хотя слова были по большей части знакомыми. Но вот когда они составлены в такие предложения, абракадабра какая-то. Все, 7-й час. «Заканчиваем рабочий день», — скомандовал босс, паркуясь у гостиницы в центре городка. «Твой телефон». Я отдала ему солидный гаджет. Саша не любил, когда я просто даже взглядом цеплялась за экран. А тут туда зайди, это напиши, то прочитай. Чудеса. «Зря ты боялась не справиться с обязанностями», — босс улыбнулся, забирая телефон. «Зато теперь не придется допоздна сидеть за ноутом. Ты просто спасла мой сон. Теперь идем спасать наши организмы от голода». Возражений у меня не было. Есть хотелось просто неприлично как. Пока мы заселялись, Воронцов успел вызнать, где в городе приличный ресторанчик и как туда добраться. Пока спустились, нас даже уже такси ожидало. Все предусмотрел, пока я тупила, что надеть, эту футболку или эту. Ресторанчик оказался милым местом на набережной местной речки. И принесенная еда выглядела аппетитно. Я с предвкушением воткнула вилку в салат, а у босса зазвонил телефон. «Добрый вечер, Юрий Петрович». Аполлон с сожалением положил свою вилку. «Хорошо добрались, спасибо». «Да, завтра утром будем в офисе». «Нет, сегодня отдыхаем. Все нормально, не беспокойтесь. Ужинаем». «Нет, приезжать и гулять нас не надо». «Нет, мы не в гостинице». Припирались они минут 15, и солидарности я тоже пока не стала есть. Наконец Аполлон не выдержал и припечатал. «Завтра, утром, до свидания, Юрий Петрович», и сбросил вызов. А потом еще и поставил беззвучный режим. Я вроде не говорил, в каком порядке будем посещать филиалы. И так на меня глянул с подозрением. «Вообще не тайна», — поджала я губы. «Счета. Кто-то из бухгалтерии сказал, и даже не по филиалам, а за чаем у нас». И понеслась. «Черт», — досадливо прошипел босс. «Хочешь организовать неожиданность? Плати налом». «Маргарита, ты почему не подсказала?» «Извини, теперь буду знать. Я развела руками». «Да ладно», — отмахнулся Аполлон. «Лишь бы нас не начали искать по всем ресторанам города», — засмеялся он. «Я просто усну тогда посреди такого выгуливания. Но у меня есть идея, как сделать так, чтобы нас не нашли». «И как?» — мне стало интересно. «Мы закончим ужин и пойдем гулять», — огорошил меня босс. «Время еще детское, погода чудесная, работа поработана. Как ты смотришь на то, чтобы пройтись?» «Я?» Я даже растерялась. Что-то мне подсказывало, что командировки должны проходить как-то не так. Или так. Откуда я знаю? Я никогда не ездила в них. «Можно и прогуляться. Сидеть все время вредно для здоровья», — зачем-то сумничала.